«Когда мы обедали», — пишет Суслова, возлюбленная Достоевского, с кем он путешествовал по Италии, «он, смотря на девочку, которая брала уроки, сказал: ну вот представь себе, такая девочка с стариком, и вдруг какой-нибудь Наполеон говорит: истребить весь город. Всегда так было на свете». Дети в романах изображаются часто и уважительно. Алеша Карамазов разговаривает с Колей Красоткиным как с равным, без взрослой, заискивающей снисходительности. А ребенку можно говорить все, ибо, по слову Мити Карамазова, все дитё. Дитё – прообраз и первообраз человечества. И само человечество, позабывший о своем детстве ребенок. У него был план. Роман о детях, единственно о детях и о герое-ребенке. Заговор детей составить свою детскую империю. Споры детей о республике и монархии. В детские споры, как и в словопрения взрослых, он вводит самое злободневное. Ну, легко представить того же Колю Красоткина, рассуждающего о республике и монархии. Отсюда не следует, что его общение с ребенком отличается какой-то особой серьезностью. Нет, с детьми он разговаривает как с детьми. В воспоминаниях Попова, будущего народовольца, рассказывается, что еще студентом он часто видел Достоевского отдыхающим в ограде Владимирской церкви. Он там жил, это последняя его квартира рядом с Владимирской церковью. Однажды Попов подсел к нему на скамейку. Перед нами играли дети, и какой-то малютка высыпал из деревянного стакана песок, лежавшую на скамье фалду пальто Достоевского. «Ну что же мне теперь делать? Испек кулич и поставил на мое пальто. Ведь теперь мне и встать нельзя», — обратился Достоевский к малютке. «Сиди, я еще принесу», — ответил малютка. Достоевский согласился сидеть, а малютка высыпал из разных деревянных стаканчиков, рюмок, ему на фалду еще с полдюжины куличей. В это время Достоевский сильно закашлялся, а кашлял он нехорошо, тяжело, потом вынул из кармана цветной платок и выплюнул в него, а не на землю. Полы пальто скатились с лавки, и куличи рассыпались. Достоевский продолжал кашлять. Прибежал малютка. «А где куличи? Я их съел, очень вкусные». Малютка засмеялся и снова побежал с песком. Анна Григорьевна описывает семейную поездку 1877 года из Петербурга в Курскую губернию, в имение ее брата. Шла русско-турецкая война. Поезд долго стоял на железнодорожных станциях, пропуская воинские эшелоны. «Вспоминая это длинное путешествие, — пишет Анна Григорьевна, — скажу, что меня всегда удивляло, что Федор Михайлович, иногда так легко раздражавшийся в обыденной жизни, был чрезвычайно удобным и терпеливым спутником в дороге. На все соглашался, не высказывал никаких претензий или требований, но наоборот, изо всех сил старался облегчить мне и нянькам заботы о маленьких детях, так быстро устающих в дороге и начинающих капризничать. Меня прямо поражала способность мужа успокоить ребенка. Чуть бывало, кто из троих, ну, в 75-м году родился последний их сын Алеша, который позднее умер. Чуть бывало, кто из троих начинал капризничать, Федор Михайлович являлся из своего уголка, брал к себе капризничавшего и мигом его успокаивал. У мужа было какое-то особое умение разговаривать с детьми, войти в их интересы, приобрести доверие, это даже с чужими, случайно встретившимися детьми, и так заинтересовать ребенка, что тот мигом становился весел и послушен. Объясняю это его всегдашней любовью к маленьким детям, которая подсказывала ему, как в данных обстоятельствах следует поступить. Его архив сохранил следы его общения с детьми, вернее, детей с ним, записочки, нацарапанные неуклюжей детской рукой. «Папа, возьми меня в баню, Федя». «Папа, с добрым утром, ты сегодня пойдешь гулять в садик, Федя». «На обороте, Федору Михайловичу в кабинет». «Милый папочка, я тебя люблю, Люба». «Папа, дай гостинца, Федя». Подобные пакеты с просьбой о гостинце, пометила Анна Григорьевна, часто подавались Федору Михайловичу. Сохранилось и настоящее письмо, небольшой листок бумаги с поставленными в кривь и в кось крупными каракулями. Очевидно, десятилетняя Люба адресовала его в Эмс, где ее отец лечился летом 1879 года. «Милый мой папочка, как твое здоровье? Мы все, слава богу, здоровы и представляем у Юрика театр. Из басен Крылова. Стрекоза и муравей. Я буду муравьем, а Юрик стрекозой. Затем петух и кукушка. Кукушка будет Анфиса, а петухом я. Квартет, в котором Мишкой будет Федя. Прощай, моя папочка, твоя Люба». Приведенный документ имеет лаконичную архивную помету, вынутую музеем Достоевского из Евангелия, принадлежащего Достоевскому. Это означает, что Любины каракули он хранил в книге, подаренной в Сибири женами декабристов. Он не расставался с этой книгой никогда. Есть в архиве и детские письма, адресованные Анне Григорьевне. В одном из них Люба информирует мать о том, чем они занимались в ее отсутствии. Федя с папой после машины, то есть с вокзала, проводив Анну Григорьевну, отправились в городской сад около Царского сада и видели, как пускают воздушные шары. Оттуда пришли пешком. Когда Анне Григорьевне приходилось отлучаться из Старой Руссы, дети оставались на его попечении. И он прекрасно справлялся со своими обязанностями. Животик у него совершенно хорош и морается очень хорошо и аккуратно. Вид очень веселый, сообщает он супруге, понимая, какие именно сведения о 10-месячном Феде важны для матери. Он вдруг начинает напоминать позднюю Наташу Ростову, с волнением вглядывающуюся в пятна на детских пеленках. Он даже дает жене поручение такого свойства, какие жена обычно дает мужу. У Феди совсем нет шляпы, летняя вся разорвалась, Лиля зашивала ее. Да и не по сезону, от фуражки, очень засаленной, оторвался козырек. Хорошо, если бы ты привезла ему. В гостином дворе, близ часовни, в угловом игрушечном магазине были детские офицерские фуражки с кокардочкой по рублю. Все это пишется в августе 1880 года, в самый разгар работы над Карамазовыми. Занимают ли подобные проблемы Толстого, когда он, скажем, трудится над Крейцеровой сонатой?